Выяснив по телефонной книге адрес районного отдела, он после университета отправился на Чкаловский проспект, поднялся по щербатым ступенькам, толкнул тяжелую дверь и нос к носу столкнулся с Катей. «Нил, ты-то тут что делаешь?» «А ты?» «Я теперь здесь секретарем работаю, в паспортном столе. А я как раз человечка одного разыскиваю. Кого же, если не секрет?» «Линду. Ты знаешь, где она?» Глаза у Кати сузились, пальцы сжались в кулак. «Не знаешь?» — повторил он. «А ты? Тебя, что ли, еще не вызывали?» «Вы куда вызывали? Где Линда?» «В тюрьме твоя Линда!» — выкрикнула Катя. «Она Ринго прирезала». «Таня!» Отчета пронеслось в ошеломленном мозгу Нила. «Надо срочно связаться с Таней. Она подскажет выход». Часть шестая. Честно говоря, молодой человек, изначально мне очень не хотелось брать это дело. Бытовая поножовщина не совсем, знаете, по моей части. И если бы не просьбы моей любимой падчерицы и огромное уважение, испытываемое мною к таланту вашей матушки, Николай Николаевич Переславцев, седовласый импозантный мужчина в дорогом сером костюме, в мелкий рубчик, сделал многозначительную паузу. Нил кивнул, показывая, что полностью разделяет отношение знаменитого адвоката к искусству Ольги Владимировны. Но в ходе работы моя позиция претерпела существенные изменения. «Да-с, я бы даже сказал, кардинальные», — продолжил адвокат, красиво модулируя своим мягким баритоном. «Следствием допущены грубейшие процессуальные нарушения, мириться с которыми я не собираюсь. Единственные фигурирующие в деле показания вашей жены были сняты с нее в отделении милиции при явке с повинной. Никакого хода не получило письменное заявление потерпевшего Васютинского, практически снимающее всю вину с подозреваемой. Знаете, что он написал? Будто бы в ходе совместного чаепития потерял равновесие и неудачно упал животом на нож, который она держала в руке. Силен. Самое же интересное, что через двое суток после перевода из реанимации в общую палату из больницы Васютинский попросту сбежал. А эта Халда Щеголькова не только не принимает никаких мер по его разысканию, но даже узнает о его исчезновении только от меня. Что уж говорить об опросе свидетелей, анализе вещественных доказательств. По существу, за 4 с лишним месяца не было проведено никаких следственных действий. И когда я указал на это Щегольковой, то получил потрясающий ответ. «Что вы хотите? У меня десятки таких мелких дел, да всего руки не доходят. Вот если бы она его убила...» Одним словом, органы. «Если у этой чувырлы достанет глупости предъявить такую тухлятину на суд, мы обеспечим ей такое частное определение, что потом никакой ЖЭК в юрисконсульты не возьмет. Это я вам обещаю». «Извините, Николай Николаевич, но Линда, то есть жена, как ее вытащить?» «Не спешите, молодой человек. Сейчас у нашего многоуважаемого оппонента одна забота — изыскать благовидный предлог, чтобы прекратить дело».